благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь, за светлые мгновения, за те года, что у тебя идут, и за его великое терпение, и за его великое терпение, за то, что он не осудил тебя, но радость дал и сердце, чтоб любило. Не оскорблял ли ты его тогда? Твоя любовь, раз вспыхнув, вдруг остыла. Твоя любовь, раз вспыхнув, вдруг остыла. Когда ты слышал, как он исцелял слепых, хромых, немых и прокаженных, ты вспомнил ли, как он тебя спасал? Не ты ли один из тех Христом прощенных? Не ты ли один Христом прощенный? Благодарил ли ты его за то, что он был распят за тебя толпою? Он дал тебе для жизни вечной все. Благодарил ли ты его любовью? Благодарил ли ты его с мольбою? Благодарил ли ты его с мольбою?